Устинья чувствовала себя легко и свободно, дыша полной грудью и наслаждаясь теплом и светом. Ее не боялись звери и птицы. Цветы вокруг были яркими, а пахли густо и сладко, словно липовый мед. Волки позволяли гладить себя по загривку, пушистые зверьки играли возле ног, а олени тыкались мордами в ладони и звали за собой. И она пошла бы, но внезапно услышала невероятно знакомое «бум», звонкое в начале звука и низко-тягучее потом. Этот звук Устинья не спутала бы ни с одним другим, так часто его доводилось слышать. Звук бубна, разом колыхнувший в груди радостные воспоминания. «Маюни!» — оглянулась девушка. Это был действительно он, юный шаман в своей истрепанной малице поверх подаренных казаками суконных порток и кафтана. Часть обновок, привезенных из пустозерского острога, досталась и на долю принятого в ватагу следопыта. Паренек стоял на берегу и звал Устинью к себе, выкликая имя, ставшее для казачки почти привычным. «Устная, моя устная, вернись ко мне, устная!» «Маюни!» — душа наполнилась телом. «Иди сюда, друг мой, иди ко мне, тут хорошо!» «Вернись ко мне, устная!» Казачка двинулась к нему. И вдруг испытала очень странное чувство, как будто она стоит на краю высокого, многосаженного обрыва, а паренек находится внизу, и потому дотянуться до него девушке никак не удается. Глазами вот он, шаман, совсем рядом, а по ощущениям далеко внизу, словно на небесах Устинья стоит, а Маюни на земле. Никаких рук дотянуться не хватит. «Ты же сможешь, ты шаман!» — взмолилась казачка, пытаясь дотронуться до паренька хотя бы кончиками пальцев. «Иди сюда! Вернись ко мне, устная! Маюни, поднимайся, тут хорошо, тут светло и счастливо! Дай руку! Мне плохо без тебя, устная! Без тебя нет жизни, нет солнца, нет неба, нет земли! Без тебя этот мир пуст, устная! Вернись ко мне, вернись! Я тоже скучаю по тебе, Маюни! Хочешь быть со мной вместе? Дай руку! Ты прекрасна, как рассвет, устная! Твой голос чарует, как пение птиц! Твой аромат подобен запаху цветов, твои прикосновения горячи, как пламень. Вернись ко мне, устны, я стану холить тебя, как важенку, буду укутывать мехами, стану кормить парным мясом, буду греть у горячего костра. Вернись! Здесь лучше, чем внизу, Маюни, дай руку, мы войдем в этот мир вместе. Вернись ко мне, устны, без тебя мир черен, как ночное море. Без тебя мир горек, как старая полынь. Без тебя солнце тускло, а огонь холоден. Вернись! Молодой шаман словно не слышал ее просьб и никак не пытался дотянуться до протянутых рук. А без Маюни девушке казалось одиноко. Она слишком привыкла к преданному поклоннику, чтобы просто отвернуться и уйти. И как некрасивы были волки, как неласковы звери, как не звали ее олени, Устинья все колебалась, стоя на краю невидимого обрыва. Между тем Маюни перестал бить в бубен, занявшись чем-то другим. Засуетился, запыхтел, застонал, а потом лег, вытянулся во весь рост. Сердце Устини на миг кольнуло ревностью, неужели забыл? Но тут в ушах зазвучал знакомый шепот. «Не уходи от меня, прекрасная устна! Ты мой свет, ты мое тепло, ты мой день, ты моя радость! Нет жизни без тебя, прекрасная устна, прошу тебя, вернись!» Голос становился все тише и тише, пока не затих последней просьбой. «Вернись!» «Маюни?» Встревожилась казачка на наступившей тишине. «Маюни, с тобой все в порядке? Маюни, ты жив?» Устинья затопталась на краю обрыва, вглядываясь в неподвижное тело. Сзади тревожно зафыркали олени, тревожно завыли волки, но девушка даже не оглянулась. «Маюни!» Она зажмурилась и сделала шаг вперед, в пропасть. И тут же девушке стало жарко, душно, на тело давила тяжесть, ноги и кончики пальцев сильно кололо, словно кто-то стегал их ветками акации, живот подвело, шея затекла, нос щипало, словно после ожога. Единственной наградой за все эти мучения было сопение Маюни, спящего рядом с ней в кромешной темноте. Все-таки они оказались вместе. Смогли. Казачка вздохнула, закрыла глаза и тоже провалилась в глубокий сон. Проснулась Устинья от странного ощущения, словно что-то двигается по бедру снизу вверх, скользя прямо по телу. Она вздрогнула, накрыла это место рукой и ощутила ладонь на своей обнаженной ноге. «Устная, ты вернулась!» — радостно воскликнул в темноте Маюни. «Я что, голая?» — возмущенно взвелась девушка. «Ты меня раздел? Да как ты смеешь?» «Не вставай, устная!» — испуганно остановил ее Остяк. «Не вставай, замерзнешь! Тут тепло, снаружи холодно! Да!» «Я голая?» — продолжала возмущаться казачка, оставив, однако, попытки встать. «В одежде не согреть тебя было, да? Холодная совсем одежда, ледяная вся», — забеспокоился молодой шаман. «Она бы грелась, а ты мерзла, да? Нельзя одетой отогреваться устно, не получается никак, да?» «Не смотри на меня», — потребовала Устинья, хотя в темноте все равно было не различить низги. «Где мое платье?» «Снаружи оно устное, да? Нельзя его надевать устно, замерзнешь, да?» Паренек явно беспокоился и чистил. «Ледяное, да, греть надо, сушить, да, потом надевать, да». «И чего, мне теперь голый тут лежать, да?» — передразнила его девушка. «Лежать, да», — подтвердил шаман. «Тут тепло. Уйдешь, остынет. Ждать надобно. Дрова найду, костер разведу, платье и кухлянку высушу, тогда оденешься, да». «Есть очень хочется, Маюни», — со вздохом призналась Устинья. «Это хорошо устно», — обрадовался молодой шаман. «Здоровый человек завсегда кушать хочет. Ты лежи, да. У тебя холод внутри знама остался. Замерзнешь быстро на холоде. Сейчас кормить стану, греть стану, да». Маюни, тихонько, не поднимая краев, выполз из-под меховых покрывал, толкая перед собой ночевавшую под боком одежду. И, едва оказавшись снаружи, торопливо оделся, пока рубаха, штаны и кафтан не остыли. Впрочем, настоящего холода в здешние места еще не пришло. Да, изо рта валил пар. Да, изморозь на мхе и корявых деревцах не таяла. Да, вдоль берега местами поблескивали ледяные корочки. Однако море еще не замерзало. Пальцы без рукавиц не немели, веки, волосы, края капюшона от дыхания не индивели. Так что, в общем, можно сказать, тепло еще было в этих землях. Зима пока не пришла. Просто осень. Покрутившись возле стоянки, Остяк быстро нашел широкую прозрачную лужу, пробил котелком тонкий лед, зачерпнул воды. «Хорошо, да. Милостью доброй Мисны инея собирать не пришлось», — пробормотал он, возвращаясь к берегу. «Вода кипит быстро, таять не надобно». Тяжелым плотницким топором следопыт быстро поколол остатки лодочного днища, что подкладывал ночью под спину девушки. Сложил костер, пристроил котелок сверху, сам же пока начал разбирать путанные сети, оттягивая и складывая в петли. Вскоре стало ясно, почему они оказались в лодке, а не в воде. «Дырка на дырке, да, чинить надобно ставень, иначе токмо зря мокнуть в море будет». В скорости котелок закипел. Остяк снял его с огня, щедрой рукой сыпанул горсть пряных трав и пару горстей сушеного мяса, накрыл крышкой, полез под полог. «Ты здесь, Усны?» «Куда же я денусь, Маюни, голая и голодная?» «Ты сейчас сытая будешь и теплая, Усны». Остяк сел, головой поднимая шкуры. Внутри образовалось немного пространства, как в очень маленькой юрте. «Здесь котелок горячий, Усны, от него тепло идет. Вот тебе ложка моя. Как остывать начнет, ты кушай, да, пока горячий кушай. Внутри согреешься, снаружи согреешься, хорошо будет, да». «Не вижу ничего». «Рукой осторожно двигай, пока не тронешь. Как тронешь, рядом садись». Девушка зашевелилась, вскоре испуганно ойкнула, шкуры колыхнулись. «Нашла!» Маюни повел рукой на звук, ощутил мягкую кожу, тут же испуганно отдернул пальцы, нос похватился и снова потянул туда же. «Вот, ложку бери». «Ага, чувствую. А ты чем кушать станешь?» «Сыт я, Усны. Вчера крепко наелся. Ты ешь, я за дровами схожу». Пусть зима еще не началась, однако же без дров человеку даже в теплую погоду не выжить. И потому, выбравшись из-под шкур, Маюни снова взялся за топор и отправился от берега в глубину земель. Окрестности не радовали. То тут, то там стояли лишь отдельные деревца. К тому же живые, то есть сырые. Правда, где-то вдалеке различались лесные кроны. Однако путь туда лежал долгий, а дрова требовались прямо здесь и сейчас. И пришлось шаману рыскать из стороны в сторону окамышкующие леса в поисках упавших деревьев. Здесь, рядом с соленым морем, на ветрах, холоде и влажной земле, деревца мало того, что вырастали уродливыми, так еще и не жили долго. За несколько часов пареньку удалось набрать солидную охапку сухого валежника, но это было все. Искать возле их стоянки было больше нечего, только время понапрасну потеряешь. Порубив добычу на небольшие палочки, Маюни еще раз заварил сушеное мясо, мысленно отметив, что припасов хватит еще дня на два, не более, и полез под полог. «Вот, Усны, кушай. Ты здесь не мерзнешь?» «Нет, здесь тепло», — покачала головой казачка. «Только темно и скучно». «Потерпи еще немного, милая Усны. Дров нет, слег нет. Некуда пока выходить». «Не сердись, но и одежды твоей сушить негде». «И долго еще ждать?» «Пару дней потерпи, прекрасные Усны». «Чем ты там шуршишь?» «Одежду снимаю, Усны». «Зачем?» Под большим пологом без одежды нужно быть, да. В одежде каждый за себя, холодно. Без одежды друг друга греть можно. Ничего не помешает. Теплее выходит, да. Врешь ты все, неуверенно ответила девушка. Тебе тепло от котелка, устно? Да, пожала невидимыми плечами казачка. А в одежде ты тепло сие ощутила бы? Ладно, грейся, разрешила Устинья. Все равно тьма непроглядная. Снаружи ныне день, а ли ночь? «Вечер поздний, да. Скоро темно будет». «День, выходит, прошел», — вздохнула казачка и настойчиво предложила. «Ты кушай, Маюни. Знаю, с утра голодный. Ныне ты первый поешь, а я опосля, что останется. Я еще почти сытая. Вот, ложку возьми». Остяк от предложения отказываться не стал, пристроился к котелку. Подкрепившись, передвинул варево девушке и спросил. «А как ты оказалась здесь, Усна? Зачем лодку взяла? Зачем из острога уплыла? Одна, без припасов, в зиму убежала, да? Зело опасно сие, плохо, да?» «Не напоминай мне о сём, Маюни, хорошо?» «Конечно, Усна». Услышав печальный вздох, моментально согласился следопыт. «Не рассказывай». Девушка некоторое время молча кушала, потом сама же не выдержала, выплеснула. «Настю атаманскую я подругой считала, а она про меня слухи дурные распускать затеяла». Смеялись все, кроме Митаюки, только она верная оказалась, оберегала. Однако, как Настя сама дразнить начала, не стерпела я и прочь поплыла, куда глаза глядят. «Ай, не Митаюки ли подлая тебе сие сказывала?» — моментально насторожился молодой шаман. «Лживая она, тварь гнусная, нельзя верить слову ни одному. Да, Митаюки сертя знатная, колдовского народа порождение. Враньем они одним живут, на горести чужой радость себе строят. Зря ты ей поверила, да, лжива Митаюки, не подруга тебе ни разу, обманщица. Погубить мыслью замыслила, вот и хитрила. Совсем ничему верить нельзя? Ни одному слову. Совсем-совсем?» Если бы не полный мрак, даже наивный Маюни понял бы по ехидной усмешке девушки, что его заманивают в ловушку. Но шаманенок не видел своей избранницы и потому решительно отрезал. «Ничему и никогда!» «Жалко!» Казачка облизала ложку, сунула в опустевший котелок и вытянулась на подстилке во весь рост. «Митаюки говорила, что ты самый лучший и преданный из парней, что мне нужно крепко за тебя держаться, довериться полностью и связаться навеки. Жалко, что она такая врунья». «Митаюки так говорила про меня?» Паренек настолько опешил, что не заметил насмешки. «Каждый день хвалила», — мстительно добавила Устинья. «Попрекала, что к себе тебя не допускаю, что холодна излишне. О любви твоей говорила, хвалила, что охотник ты хороший, что следопыт, и что добыча за тобой есть, и ты дом мне купить или построить сможешь, баловать станешь, холить или леять, что держаться я должна за тебя крепко, судьбу свою в твои руки отдать и не сомневаться. Жалко, что врала, правда?» «Митаюкине из народа Сиртя, соблазнившая Матвея Серьгу, хвалила меня, называла достойным мужем и советовала тебе выбрать меня в мужья?» Слова казачки словно оглушили Маюни, и он совершенно не замечал забавности в шутке Устиньи. «Неужели она так хорошо обо мне отзывалась?» «Да, моя подружка из местных пленниц считает тебя удачным выбором», вздохнула девушка, смирившись с непонятливостью Остяка. «А ты сам, Маюни, как ты оказался на этом берегу?» «Это была Митаюкине, да...» — припомнил молодой шаман. «Сказала тревожиться о тебе из-за слухов, каковы атаманова жена распускает, что не нравлюсь я ей, ведьме Сиртя. Но раз уж между мной и тобой устно, все столь славно складывается, ради тебя помочь желает. Да, даже мне, злому и грубому, да...» И указала, куда ты уплыть могла, когда бежала, и как путешествовать собираешься. «Так я тебя и нашел, ее советами». «Так сказываешь, врет всегда моя подружка, что ни слово, то обман?» «Выходит, она к нам всей душой открыта, с добром и заботой, а я ее хаю, проклинаю и оскорбляю постоянно. А она все едино токмо хорошее обо мне сказывала. Все еще не мог прийти в себя паренек. Терпела и хвалила?» «Ну, положим, не себе в мужья она тебя прочила, а моей судьбе заботилась», — пожала плечами Устинья. «Так что ненависть твою ей бы терпеть не пришлось. Не чаще бы, чем в остроге тебя видела». «У нас своя семья, у нее своя. Помашет тебе рукой издалека, вот и все знакомство». «Ох, стыд какой, да...» Маюни вытянулся рядом с девушкой, придвинулся вплотную. «Я ее ведьмой злой в глаза кричала, а она тем же временем тебе сказывала, какой из меня следопыт добрый и муж заботливый. И как не обижал, все едино добра нам с тобой желала. Да, как же теперь прощение у нее выпросить? После позора такого я и в глаза смотреть не смогу». Она вроде не обижалась. Устинья, утешая, потрепала волосы невидимому рядом пареньку. Понимала, отчего в тебе к ней злость столько. То есть стыдно, да. Она добром на плохое ответить смогла. Во мне ж токмо ненависти живет, покаялся Остяк. Хотя я видел, казакам она помогала, как могла, себя не жалеючи. И верно не обманывала из ватажников никого. Мы ведь в Остроге все заедино, да. Она так смогла, ко всем с добротой, а я, получается, не смог. На своих и чужих ватагу единую делю. Коли извинишься, она обиды держать не станет, пообещала казачка, продолжая поглаживать тело прижавшегося паренька. Митаюки беззлобная и отходчивая. Я ее знаю. С первого дня, как появилась, всегда ее токмо с улыбкой видела. Тут рука Устиньи внезапно коснулась горячего упругого отростка, заметить которого, понятно, не могла. Девушка ойкнула, отдернула руку и отпрянула. Паренек тоже отдернулся было, но уже через несколько мгновений придвинулся обратно. Нельзя врозь лежать устно. Да, холодно. Греть друг друга надобно. Давай спиной я повернусь, ты к ней прижмешься. Девушка молча послушалась, прижалась, ощущая каждым изгибом своего тела горячую кожу молодого шамана. Рука ее, лежа сверху на боку, случайно касалась бедра паренька и все еще помнила недавнее прикосновение. «Мужикам постоянно только одного хочется. У них у всех одно на уме, ненасытные, только о том и думают». Сразу всплыли в голове неизменные бабьи разговоры. Маюни тоже, наверное, лишь о сём и мечтает, надеется, мучается. Я вон какой тугой, горячий. Срамные мысли вызвали горячие волны внизу живота, а волны — воспоминания об уродливых тварях, что терзали ее беззащитное тело. Их тяжесть, смрад, боль. Похоже, Устинья слишком уж явственно содрогнулась от воспоминаний. Маюни закрутился, повернулся лицом, ткнулся губами в плечо, рукой провел по груди. Конечно же, случайно. «Ведь темнота. Устно, что с тобой? Тебе холодно, поддувает, колет где-то?» Девушка откинулась на спину, и Остяк оказался сверху. «А ведь Маюни спас мне жизнь», — продолжали мучить казачку путанные мысли. «И это единственное, чем я могу его отблагодарить. То, чего ему так хочется, о чем все его мысли. Если уж Менкова встерпела, не что ради Маюни, маненько потерпеть не смогу». «Чуть потерпеть, но зато он будет счастлив. Разве он не заслужил?» «Тут где-то мой пояс, Усна. Не накались на него». «Ты хочешь этого, Маюни?» — спросила девушка. «Чего?» Руки Устини скользнули вниз, и прикосновение пальцев достаточно ясно показало, о чем идет речь. «Я? Этого?» — громко сглотнул паренек. «Так сделай это. Немедленно. Или я передумаю». Устинья откинула голову, закрыла глаза и прикусила губу, готовясь терпеть. Маюни, похоже, действительно уже давно был истерзан желаниями и ждать колебаться не стал. Войдя резко и жадно, с нетерпеливостью голодного хищника, наконец-то схватившего добычу, стремившегося завладеть всем, что только успевает, пока нежданную удачу не отобрали. Но Устинья не ощутила никакой боли. Ни боли, ни омерзения, ни ненависти. Разве можно ненавидеть ласкового, как кутенок Маюни? Это был он, ставший теперь совсем уже близким. А без боли и омерзения происходящее было... Девушка обняла паренька за спину, прижав крепче, обхватила ногами, тяжело дыша. Готовность перетерпеть небольшое мучение ради преданного шаманенка быстро сменилась согласием потерпеть и подольше. Даже сильно дольше. И даже... Паренек вдруг мелко задрожал, напрягся, застонал, выдохнул и обмяк, так и оставив Устинью в смешении непонятных ощущений. Но теперь она с огромным облегчением поняла, что если рядом будет именно Маюни, то не так уж и страшно отдаваться мужскому желанию хоть каждую ночь подряд. Девушка повернулась на бок, нашла ладонью лицо паренька, провела пальцами по щеке, погладила по голове, плечу. «Теперь можешь прижиматься смело, мой храбрый следопыт. Колоться ничего не будет». «А если будет?» — обиженно ответил шаман. «Если будет?» — рассмеялась Устинья. «Тогда колись». Она придвинулась и несколько раз его куда-то поцеловала. «Поди разбери в темноте, куда?» Утро Маюни встретил с таким чувством в душе, словно родился заново. И сил прибавилось, и дышалось легче, и небо голубее стало, и солнце ярче. К далекому, стоящему у далекого горизонта лесу он домчался еще до полудня. Даже не запыхавшись, и с легкостью вычислил среди редко стоящих деревьев с десяток самых удобных стволов, Решительно их свалил и за комли потянул к морю. Поднять все 10 за раз у него, конечно, не получилось. Но молодой шаман не сдался, взяв сперва 5, протащил их 2 сотни шагов, потом вернулся за остальными, протянул вперед уже их, вернулся. Путь, понятно, занял остаток дня и изрядную часть ночи, но Маю не справился. Возле стоянки порубил с хлыстов ветки и сложил высокий костер, возле которого удалось наконец-то развесить заледеневшую одежду казачки. Жаркий костер из веток прогорел, понятно, куда быстрее, нежели обычные дрова. Но прогреть платье и кухлянку его тепла хватило. И еще воду вскипятить удалось, чтобы запарить густое мясное варево. Когда паренек забрался под покрывало, его встретили объятия и поцелуи. «Ну, наконец-то, Маюня, я уже извелась вся, так долго тебя не было!» «Усны, милая моя Усны, как же я соскучился!» «Ой, какой ты холодный! Прости, Усны, это малица, сейчас я ее сниму!» В полной темноте, совершенно обнаженные, они по очереди поели из котелка, после чего разгоряченные вытянулись во весь рост, прижимаясь друг к другу. И Устинья отнеслась к этому с легкостью, ибо это был ее Маюни, которого приятно обнимать и целовать. А кроме того, она больше не боялась боли. Теперь в девушке не осталось больше ничего, кроме любопытства к тем странным ощущениям, которые она так и не успела толком ощутить. «Милая моя Усна», — неуверенно спросил молодой шаман, — «скажи, а вчера...» Казачка не дала ему закончить вопрос, закрыв губы поцелуем. Маюни понял, что это и есть ответ. Приподнялся и тоже на ощупь начал тыкаться губами в ее плечи, подбородок, грудь, шею, плечо. К счастью, столь неуклюжие ласки не заняли у него много времени, и он оказался сверху. Устинья чуть развела ноги, согнув их в коленях, и замерла с интересом, прислушиваясь к тому, что сейчас будет происходить. Толчок породил волну сладкого тепла, которое потекло наверх, заполняя тело, и казачка с облегчением выдохнула и качнулась навстречу, познавая странное наслаждение, от которого едва не отказалась, которого боялась и ненавидела, и которое оказалось блаженным чудом, спрятанным в ее собственном теле. Достаточно лишь открыться, принять чужую страсть как награду, отдать себя этой страсти, и разум затопит череда ярких вспышек, раз за разом скрадывая все то, что ей так хотелось ощутить. Устинья плавно всплыла из горячих внутренних всполохов, когда Маюни уже расслабленно посапывал рядом, так и не дождавшись ее благодарного поцелуя. Но девушка все равно погладила его по голове и крепче прижалась сбоку. «Мой могучий следопыт», — прошептала она, — «как же хорошо, что ты меня догнал! Как же хорошо, что тебе нужна награда! Как же хорошо, что я могу тебя наградить!» Как ни странно, но Устинья уже не была уверена в том, терпит она все то, что позволяет с собой делать, или с нетерпением ждет этого сама. Новый день стал для молодых людей переломным. Он начался с того, что Маюни передал казачке высушенную одежду, а сам, выбравшись из-под покрывал, обрубил макушки принесенных накануне хлыстов, оставив от них только слеги в 3 человеческих роста высотой. 3 связал вместе, поставил вертикально, а потом поочередно, чтобы не опрокинуть. Раздвинул жердины широко в стороны. Поджав комли макушками, он пошел по кругу, ставя поочередно остальные опоры. Сперва, для надежности прикапывая в гальку, потом опуская верхом на связку 3 ноги и закрепляя. Через час у Маюни был готов каркас чума, который шаман споро обвязал шкурами, крепя их снизу вверх слой за слоем. Это было, понятно, неправильно. Вместо единого полотнища лепить подобную чешую, но ничего не поделаешь. Какие кожи есть, теми и приходится пользоваться. Зато на маленький чум шкур хватало с избытком, и покрытие получилось аж тройным, очень теплым. Когда паренек заканчивал свои старания, Устинья уже осталась без одеяла и наблюдала за всем слегка ежись. Маюни же быстро и ловко перетянул в чум подстилки их общей постели, разложил внутри вдоль стен, занес кусочки рубленых макушек, собрал тонкую щепу, высек кресалом на мох искру, раздул, запалил бересту, сунул ее под щепки. Выскочил наружу. «Усны, милая моя Усны, прошу тебя, войди в этот дом и будь навсегда хозяйкой в нем и в моем сердце». «Что же, Маюни?» — улыбнулась казачка. «Коли так, веди». Молодой паренек из древнего шаманского рода Иттыргын, глупо и широко улыбаясь, взял белокожую девушку за руку и торжественно завел ее в чум, в котором уже вовсю полыхал огонь. «Как тут здорово!» — восхищенно охнула Устинья после нескольких дней под толстым тяжелым покрывалом, оказавшись в относительно просторном, высоком и теплом помещении. «Так ты станешь хозяйкой моего очага, милая Усны?» — с тревогой переспросил Маюни. Устинья закинула руки ему за шею и, глядя в глаза, твердо пообещала. «Отныне и навсегда, мой храбрый следопыт, мой Маюни, муж мой, пока смерть не разлучит нас». «Как это хорошо, Усны, да...» — облегченно перевел дух шаман. «Ты оставайся здесь, поддерживай огонь. Мне нужно сбегать за дровами. Но сегодня я вернусь быстро. Заметил одно место не очень далеко, там должны быть». О том, насколько важен горящий в чуме огонь, Устинья поняла ночью, когда Маюни затоптал перед сном прогорающие угли, выкинул их наружу, а горячий очаг закрыл двумя слоями толстых кожаных подстилок. На такой постели спать было жарко даже под одним лишь легким одеялом из шкуры тавлынга, несмотря даже на трескучий мороз за тонкими стенами чума, способными защитить разве лишь от ветра. Утром с позаранку, заварив для молодой жены остатки сушеного мяса, следопыт отправился на охоту, взяв с собой все тот же топор и опоясавшись казацкой саблей, рядом с которой висели на ремне два ножа разной длины. Длинный – для сложных работ, и коротенький – порезать что-то мелкое, наколоть, расковырять. Какое было оружие, такой стала и охота. Отойдя от стоянки на полверсты, Маюни пошел по широкому полукругу и очень скоро заметил среди мха небольшое потемнение. Опустившись возле темной норки шириной в половину кулака на колени, Остяк вытянул из-за пояса топор и, используя его как лопату, быстро, в несколько ударов и рывков вверх, разрыл проход на глубину в три локтя, до самой жилой камеры, и стремительным ударом ножа пробил голову не успевшей очнуться ото сна Еврашки. Народы Ниней-Нинать на северных сусликов никогда не охотились. Еды в них почти никакой. Даже большого зверька только одному человеку покушать хватит, и то полуголодным останешься. Славы большой тоже нет, еврашки глупые, никакого почета и уважения от такой добычи. Однако же все при том знали, что вкусные они, и шкурка ничего, теплая, хотя носкости в ней, увы, никакой. Равно все знали и то, что снимать мех нужно сразу, уж очень быстро преть начинает. Посему Маюни свою скромную добычу сразу освежевал, спрятал в заплечную сумку, разрыл нору дальше и выгреб из кладовочки зверька запасы собранных им травяных семян. Не хлеб, конечно, но в еду годится, коли другой не хватает. Закончив с одной норой, Маюни пошел дальше и вскоре нашел еще одну. Еврашки, они ведь перед главным ходом завсегда площадочку среди травы и мха выгрызают, дабы стоять на ней и осматриваться. Если знаешь, что искать, такие проплешины издалека заметны. Вторую нору следопыт разорил уже без прежней торопливости. Теперь он знал, что зверьки в спячке и никуда не денутся. Разделал тушку, собрал содержимое кладовой, двинулся дальше. Такая уж получалась охота, ходи да собирай. Ровно баба за ягодами отправилась. К полудню Маюни добыл шестерых еврашек, вернулся с ними к стоянке. Устинья здесь тоже не скучала. Найдя разобранную сеть и челнок, она неспешно заделывала дыры, увязывая нити в прямоугольники ячеек. Работа для казачки сразу, видно, была непривычной, однако двигалась. И если нити хватит, дня через 3-4 снасть будет готова, можно пользоваться. «Ты уже вернулся, мой следопыт?» Девушка бросила свое рукоделье, обняла паренька за шею, поцеловала, потянула к чуму. «Пошли греться, ты ведь мыслью замерз?» «Некогда отсиживаться», — снял сумку Маюни. «За дровами идти надобно. Их в хозяйстве завсегда мало, сколь не приноси. Ты пока тушки присоли и шкурки почисти. Рукавицы тебе шить будем, бо без них здесь никак нельзя. В настоящий холод пальцы в раз обморозятся». «Ух ты, как много!» — заглянула Устинья в сумку. «Всего за полдня. Да ты вправду лучший охотник в мире». «Я обещал тебе Усны», — довольно улыбнулся паренек. «Со мной ты никогда не узнаешь голода, а как ловушки поставлю, так и вовсе ни в чем отказа не узнаешь». Стремясь обустроиться как можно удобнее и не разочаровать свои Усны, Маюни сделал целых три ходки, каждый раз возвращаясь тяжело груженным сучьями или стволами сухостоя. Успокоился молодой шаман, лишь когда на берег окончательно опустилась ночь и в черных небесах заиграли высокие цветные всполохи. Он нырнул в жарко натопленный чум. Устинья, улыбаясь, помогла мужу раздеться, подала котелок с каким-то чуть кисловатым отваром. Не иначе ягоды местные казачка отыскала. Потом подала нанизанные на прутья тушки, хорошо посоленные и усыпанные сверху пряными травами. «Очистила я шкурки от мездры», — сев напротив за очагом, отчиталась жена. «Присолила. Токма много ее уходит, соли-то. Кончится скоро». «И что устно?» — степенно ответил Маюня, поджимая ноги. «Море рядом, дрова, милостью богов я отыщу, да, варить соль станем, как казаки делают». Костер уже прогорел, и паренек выложил ветки с тушками над красными углями. Почти сразу на мясе вскипел жир, закапал вниз, превращаясь в маленькие голубоватые вспышки. «Как прошел день?» — прерывая затянувшееся молчание, спросил следопыт. «Без меня ничего не случилось?» «Нет», — пожала плечами казачка. «Только олень с важенкой недалече ходили и на меня посматривали». «Олень? С оленихой?» — удивился Маюни. «Странно. Я не видел ничего. Надо бы на следы завтра посмотреть. Олень бы нам зело пригодился. Мясо, шкура большая, рога для наконечников. Копье сделать можно будет». «Не трогай их, Маюни», — попросила Устинья. «Их жалко. Они такие все величавые, белые совсем. И веет от них чем-то приятным, душистым, словно гречихой цветущей». Молодой шаман замер, уставясь на подрумянившиеся тушки. Потом торопливо перевернул их и стремглав выскочил наружу, даже не набросив на плечи малицу, но прихватив висящий на одной из опорных жердин бубен. Осмотрел берег, шепча молитвы, потом ударил в бубен. Бил в него снова и снова, ничего не менялось. Тогда Маюни выхватил нож и занес было над плечом, но вдруг ощутил движение и в сотне шагов от себя увидел, как вышли прямо из темноты два ослепительно белых на темном фоне красавца. Могучий олень выше человека ростом с ветвистыми рогами, а рядом стройная остромордая важенка без единого серого пятна. Парочка внимательно посмотрела на него, прямо в глаза, а потом отвернулась и пошла в темноту. Маюни сглотнул и опустил бубен. «Благодарю тебя, великий Хонд Торум! Благодарю тебя, лесная дева Мисне!» «Ну что?» — вышла следом Устинья, не поленившаяся накинуть кухлянку. «А, вон они, за лужей, уходят!» «Ты их видишь?» — настала очередь изумляться молодому шаману. «Да, а что?» — пожала плечами казачка. «Духи тундры одобрили наш брак, милая Усна, благословили быть вместе. Теперь у нас все будет хорошо. Теперь мы будем жить долго и счастливо, никогда не ссорясь». «Здорово!» — с улыбкой кивнула казачка. «Но я побегу кроликов спасать, пока не подгорели, ага?» Не дожидаясь ответа, Устинья нырнула обратно под полог чума. Маюни, не чувствуя мороза, смотрел то вслед уходящим покровителям тундры, то на свой бубен, без помощи которого шаман был не в силах достучаться до мира духов. Устинья же, получается, могла? Теперь могла. Раньше Маюни ничего подобного за ней не замечал. Похоже, путешествие в верхний мир, из которого он вымолил свою любимую, не прошло для девушки бесследно. Теперь она видела духов так же легко, как и обычных зверей или людей. И еще неведомо, какие иные способности открылись в его чудесные усны. Кроме того, что она научилась любить. Маюни улыбнулся воспоминанию о минувших ночах и предвкушению грядущей. Тихонько ударил в бубен, разгоняя возможные порчи и наветы. Огляделся напоследок еще раз и ушел в чум.